На реке качались лодки спасателей, а из воды то и дело выныривали водолазы. Сотрудники спасательных станций обшарили баграми всю реку в пределах города, но ничего не нашли. Спросил Хоттабыч Вольку, когда они шли по набережной. «Это водолазы!» – печально отвечал Волька. «Они разыскивают одного утонувшего мальчика!» «Правильно ли я понял?» – спросил Хоттабыч, «что они разыскивают отрока, имеющего высокую честь быть твоим товарищем?» Волька молча кивнул головой и глубоко-глубоко вздохнул. «Это его мы видели вчера в кино», — продолжал Хоттабыч. «Да, верно». «Так он не утонул», — ухмыльнулся старик. «Я зашвырнул его далеко-далеко на восток, в Индию, где, как я полагаю, его уже продали в рабство. И пусть он там кому хочет рассказывает о твоей почтенной бороде». «То есть как это продали в рабство? Женьку Богорада в рабство?» — переспросил потрясенный Волька. «Да, очень просто», – пробормотал старик, отводя в сторону глаза. «Взял и продал в рабство, чтобы он не болтал попусту языком». «Какой ужас!» – Волька обеими руками схватился за голову. «Нужно немедленно вернуть Женьку сюда!» Старик внимательно посмотрел на Вольку, пожевал губами и задумчиво промолвил: «Что бы я ни сделал, все тебе не по нраву. Изо всех сил я стараюсь угодить тебе, и все мои усилия тщетны. Эх, старею я!» «Что ты, Хоттабыч, ты еще очень молодо выглядишь», — сказал Волька. «Действительно, для своих 3000+ лет старик сохранился совсем неплохо. Ему никак нельзя было дать больше 100 лет». «Ну уж ты скажешь, очень молодо», — самодовольно улыбнулся Хоттабыч и потом огорченно добавил: «Ты знаешь, вернуть сию же минуту твоего друга Женю я не в силах. Я забыл, как снимать такие заклятия. Но если его отсутствие так тебя огорчает, мы можем за ним слетать». «Слетать? В такую даль на чем?» «То есть как это на чем?» – отвечал Хоттабыч. «Конечно, на ковре-самолете». «Тогда немедленно в полет», – сказал Волька. Старт был дан в саду. Хоттабыч взял Вольку за руку, поставил его рядом с собою на самой серединке ковра, затем вырвал из бороды 3 волоска, дунул на них и что-то зашептал. Ковер затрепетал. Один за другим поднялись вверх все 4 угла с кистями. Потом он выпрямился и стремительно рванулся вверх, увлекая на себе улыбающегося Хоттабыча и Вольку, у которого голова кружилась. Не то от восторга, не то от высоты, не то от того и другого вместе. Глубоко-глубоко под ними проплывали леса и поля, реки и озера, деревни и города в нежнем жемчуге из электрических огней. Возникло, потемнело и скрылось во мраке белоснежное море облаков с застывшими округлыми краями, а ковер все летел и летел дальше, на юго-восток. Согревшись под добытыми Хоттабычем прямо из воздуха теплыми стеганными халатами, утомленные переживаниями, убаюканные окружавшей их полнейшей тишиной, наши путешественники не заметили, как уснули. Волька спал без сновидений, свернувшись калачиком, а Хоттабычу, который уснул сидя в неудобном положении, навалившись грудью на острые стариковские коленки, приснился какой-то ужасный сон. В отчаянии он рванулся плечом в сторону, да так, что еще не очухавшись как следует от сна, соскользнул с ковра в черную холодную бездну. Хорошо еще, что от его вопля проснулся Волька и успел схватить старика за левую руку. Когда Волька втащил Хоттабыча обратно на ковер, тот хохотал с таким диким торжеством, что Волька не на шутку струхнул, а вдруг старик с перепугу спятил. Успокоившись, Хоттабыч замолк, присел на корточки и вырвал у себя из бороды несколько волосков. Волька догадался об этом по тоненькому хрустальному звону. Чудесным образом падение прояснило память Хоттабыча и помогло, наконец, вспомнить, как же снимать свои собственные заклятия. Теперь уже ни к чему было продолжать трудный и опасный полет, чтобы вызволить из индийского рабства несчастного Женьку Богорада. И действительно, не успел еще растаять в черном воздухе хрустальный звон выдернутых волосков, как откуда-то сверху из темноты свалился на ковер самолет Женя, крепко держа в объятиях пудовую гроздь бананов. «Женька!» – крикнул обрадованный Волька. «Нет границ моему счастью познакомиться с тобой», – произнес Хоттабыч. «Друзья моего юного повелителя, лучшие мои друзья». «Повелителя?» – удивился Женя. «Повелителя и спасителя?» «Спасителя?» – громко фыркнул Женя. «И напрасно смеешься», – строго остановил его Волька. «Тут ничего смешного нет». И он вкратце рассказал Женьке обо всем, что уже известно нашим внимательным слушателям. Дальше рассказывал Женя Богорад. Он и вправду побывал в далекой Индии, но там никто и не подумал продать его в рабство. Наоборот, Женьку приняли очень радушно, даже подарили ему огромную гроздь бананов. Полет на ковре-самолете продолжался уже не первый час, как вдруг высоко в небе послышалось далекое гудение моторов. Поблескивая серебристыми плоскостями, летел большой серебристый пассажирский самолет. «Эх!» — мечтательно протянул Женька. «На этом бы самолете, да в Москву!» «Да!» — согласился Волька. «Очень даже было бы неплохо!» Не говоря ни слова, Хоттабыч извлек из кармана что-то очень тоненькое, беленькое, похожее на тончайшую серебряную канитель, как выяснилось позже, волосок из бороды, порвал его на несколько частей, и вдруг все трое оказались внутри самолета на удобных и просторных откидных креслах. Самое удивительное было то, что никто из пассажиров не обратил на них никакого внимания, словно они летели наравне со всеми с самого начала полета. Вернувшись в Москву, Волька и Женя всерьез занялись образованием Хоттабыча. Конечно, многие особенности современной жизни казались старику удивительными, но он оказался очень понятливым и способным учеником. Вольке даже удалось растолковать могущественному джину, что Земля – это шар. Кстати, и экзамен по географии был в итоге сдан на пятерку. С огромным интересом Хоттабыч посетил цирк, совершил со своими юными друзьями путешествие в Италию, но на этом интересном месте мы с вами немного отдохнем, а после антракта узнаем, что же случилось дальше. Итак, антракт!